Прокурор читал обвинительное заключение. Подсудимая зажала уши и склонила голову. В знак протеста она не встала перед судом. После обвинительного заключения судья прочел короткий приговор. Судья читал, а руки его дрожали. Психоневрологическая больница закрытого типа бессрочно. Приговор обжалованию не подлежит. Все как по команде покинули зал суда. По приговору в психушку сажали людей разного возраста, не считаясь с рангом. Там нужны были жертвы для проведения экспериментов. Психушки жадно хватали свои жертвы, туда дорога широка, а оттуда... Умерших вывозили на специальное кладбище. В бугорок свежей могилы вбивали колышок, к нему прибивали дощечку с номером, и никто не мог узнать, кто здесь лежит. Только ветерок пробегал по могилам убиенных. Дождик прольется, будто слезы, а лучи теплого солнца согреют землю. Вырастет травка или полевые ромашки, семена, занесенные ветерком. Прилетят воробушки небольшой стайкой, почирикают и улетят. Осенью клины журавлей или диких гусей пронесется с криком. И снова воцарится таинственная тишина. Зимой маленькие бугорки занесет снегом. Белое покрывало накроет могилки, а вьюга будет петь колыбельную. Тишина и покой. Тут не нужен конвой. Только родная мать или преданная жена, изнывая от горя и боли, будет смотреть с тоской на дорогу и ждать, не идет ли сынок, дочь или долгожданный муж. Затаив дыхание, слушает, а вдруг постучит в окно или дверь. Сердце от волнения забьется в ожидании. Так проходят годы. Время раны лечит, а шрамы остаются. Тоска по любимым не передается по наследству. Этот груз горя и разлуки уносят с собой в могилу. Когда душа кричит и плачет, и рана в сердце тяжела, куда пойти, кому что скажешь, кто может выслушать тебя? Сказала поэтесса-христианка, рану в сердце не зашьешь, коль боль сердце разрывает, горечь не проглотишь, не запьешь. К зданию суда подъехала машина «Черный ворон». Вышли три санитара в серых халатах с отвратительными физиономиями. Здоровяки-уголовники работали в психушках санитарами-исполнителями. Им было дозволено все. Они насиловали и избивали. И таких звероподобных людей родила мать и вскормила их грудью. Эти молодчики завезли Дусю Жатову в рощу за городом, изнасиловали, избили и полумертвую бросили на пол сепараторной камеры. Окно с решеткой, кровать зацементированная в пол, пахнет карболкой. Вечером вошел врач и взял Дусю за руку. Она лежала окоченевшая. Врач недоброжелательно посмотрел на санитаров. Отмучилась бедняжка, подумал он, и приказал вынести труп, а сам пошел в кабинет составлять акт о смерти.